сильные духом. Программа о воинской доблести и храбрости. Над Курской дугой. Курская битва чаще всего ассоциируется с танковым противостоянием из-за грандиозного встречного боя под Прохоровкой. Однако в ходе операции «Цитадель» состоялось не менее впечатляющее и драматичное столкновение воздушных армий, в ходе которого были опробованы новые модели самолетов, разработаны новые тактические приемы авиационного боя и внедрены новые технологии в авиации. Сражение на Курской дуге началось 5 июля. Однако в этот день в баталию вступили наземные войска, а воздушные бойцы начали действовать гораздо раньше. По опыту прошлых наступлений можно было предположить, что противник начнет операцию с мощного удара танками при массированной поддержке авиации. Подобным образом педантичные немцы действовали и прежде. В ставке Верховного решили еще до начала наземных сражений на Курской дуге выбить вражескую авиацию, чтобы облегчить задание пехоте. В 43-м мы уже могли ставить себе целью завоевать господство в воздухе. У нас уже было много хороших самолетов и опытных летчиков. Борьба за воздух началась в середине апреля над Кубанью. Наземные войска больших действий не вели. Их остановила весенняя распутица. Зато в небе непрестанно кипели бои. К началу июня наши истребители сбили более 800 вражеских самолетов. Еще около 300 было уничтожено на аэродромах и зенитчиками. 800 плюс 300 равно 1100. В начале мая 6 советских воздушных армий внезапно нанесли удары по немецким аэродромам на пространстве от Смоленска до Азовского моря. И враг потерял больше 1500 самолетов. В начале июня 3 воздушные армии еще раз налетели на аэродромы. Враг лишился 220 самолетов. 500 плюс 220 равно 720. Это число внушительное. Оно и останется внушительным, если даже вычтем из него наши потери, понесенные при налетах. 720 минус 180 равно 540. Все еще считая себя хозяевами воздуха, фашисты пытались помешать подходу советских войск, подвозу грузов на Курскую дугу. За месяц до начала битвы они намеревались разбить Курский железнодорожный узел. На город налетело 550 самолетов, из них 420 бомбардировщиков. Врага встретили 386 истребителей. Они сбили 104 немецких самолета, 41 сбили зенитчики. 1100 плюс 720 плюс 104 и плюс 41 равно 1965. Так расчищалось небо от юнкерсов, хейнкелей и мессершмиттов. Всего с апреля по июнь Люфтваффе потеряло 3500 боевых самолетов. Вот почему враг смог бросить на поддержку наземных войск в Курской битве только 2000 машин против 3000 наших. Конечно, 2000 самолетов тоже огромная сила. 5 июля они начали поддержку с воздуха своих танковых армат. Севернее и южнее Курска разгорелись ожесточенные воздушные схватки. Немцы недаром кичились своей авиацией. В порабощенной Европе никто не мог сравниться с фашистскими асами. Так называемые «рыцари воздуха» украшали свои самолеты различными символами – головой тигра или змеи. Некоторые рисовали карточных тузов. Кстати, ас в переводе с французского и значит «туз». Еще в Первую мировую войну звание аса давалось летчику, сбившему 10 самолетов. И в этой ситуации мы могли либо подтвердить свои претензии на гегемонию, либо уступить небо расе господ. Тем более, что немцы в воздухе бились храбро, не трусами же они долетели до Москвы за 5 неполных месяцев. Немцы были хорошие вояки и дерзкие пилоты. Трусам в небе по определению делать нечего. В сражении над Курском старший лейтенант Александр Константинович Горовец в одном бою сбил 9 юнкерсов. Такое не удавалось никому, ни до, ни после этого боя. 9 самолетов. Простой расчет показывал, что для этого нужно было произвести не менее 9 длинных очередей и столько же раз исключительно точно прицелиться. На все потребуется по крайней мере 10-15 минут. А противник ведь не на привязи, маневрирует и защищается. Однако факт – упрямая вещь. Горовец сделал то, что теоретически считалось невыполнимым. Пилот, ставший в одном бою асом, жил совсем недолго. Его настигли истребители охранения, и беззащитного не было ни одного снаряда, ни одного патрона сбили. Как же жалела его пехота, на глазах которой он доблестно сражался и погиб. Зато какая радость помочь сбитому живому летчику. Космонавт Георгий Тимофеевич Береговой в дни Курской битвы летал на Иле. Возвращаясь четвертой за день штурмовки танков, он был подбит. Самолет загорелся. Пришлось прыгать. Летчик и стрелок Петр Ананьев приземлились на нейтральной полосе. Тут же по ним ударили немецкие минометы. В ответ полетели мины с нашей стороны. Наши били все чаще и в разгар стрельбы, прыгая на ухабах, бросаясь из стороны в сторону к Береговому и Ананьеву, помчался Виллис. Старшина-танкист втащил в автомобиль стрелка, у которого обгорели ноги, помог забраться Береговому и довез их к своим. В промежутках между боями, у костерка или печурки, солдаты любили посудачить, какому роду войск на войне легче. Все взвесят. У пехоты марши с полной выкладкой, зато окоп рыть только для себя самого. Шофер едет, на себе ничего не несет, но и для грузовика копает укрытие. Танкиста броня спасает от пуль и осколков, но от фугаса на дороге танк беззащитен. А вот летчикам никто никогда не завидовал. Что паек у них с печеньем, что дают им не махорку, а папиросы, что обмундирование по росту, что наград полна грудь. Летчик был выше обычных норм, которыми оценивается на войне человек. Среди всех военных мастеров, танкистов, артиллеристов, разведчиков, среди всех храбрых и безупречных, летчик был на первом месте. По праву был. Сильные духом.